а перед алтарем молился священник в темной ризе, поверх которой был наброшен белый стихарь. Анна приметила гладко выбритую танзуру, мощные плечи святого отца. Вот он поднялся и повернулся. Слова замерли на устах принцессы. Перед нею был Джон Мортон. Он смотрел на Анну с улыбкой, и ей пришлось снова подавить волну беспокойства. Нет, не было ничего необычного в том, что обряд совершит капеллан герцогини. Но была необычная улыбка этого человека, торжествующая и насмешливая. Никогда прежде Джон Мортон не решился бы смотреть с таким выражением на свою принцессу. Даже в поклоне, которым он ее приветствовал, был откровенный вызов. «Мир вам!» — елейно произнес он, что так не вязалось с его откровенно смеющимся взглядом. Почти машинально Анна ответила: «И вам также, преподобный отец». Но уже в следующий миг она вскинула голову, и резкие, обличающие слова уже готовы были слететь с ее уст, однако рядом раздался голос Изабеллы. «Дорогая сестра, поторопимся, у сэра Кристофера всего одна ночь, да и священник заждался». Анна не произнесла ни слова и отступила к Изабелле. Джордж Мортон занял свое место, а жених, взяв невесту за кончики пальцев, подвел ее к алтарю, где оба опустились на колени. Водворилась тишина. Лишь позвякивали цепочки кадила в руках служки, да слышалось бормотание Мортона, призывающего благословение Божие на юную пару. Анна расслабилась и свободно вздохнула. Она видела, как Дебора дважды слегка поворачивала лицо к сэру Стесси, так что становились видны округлая щека и длинные загнутые вверх ресницы. Шталмейстер же стоял, не шевелясь, не двигаясь. Он как будто и не глядел на Мортона. Лишь порою, когда неверный отсвет пробегал по его кожаной куртке без рукавов, казалось, что плечи его то никнут, то вновь расправляются. Анна даже начала сердиться на него. Неужели в такую минуту он не может сосредоточиться, словно его раздражает сама церемония? Она искоса взглянула на сестру. Изабелла была невозмутима. Голова ее была гордо откинута, руки с силой сжаты на груди. Позади нее стояла какая-то дама, лица которой Анна не могла различить, и еще двое просто одетых мужчин. Она вгляделась внимательнее, и ее поразил их плебейский облик. На друзей Кристофера они вовсе не походили. Коренастые, с угрюмыми, почти разбойничьими лицами, в темных поношенных куртках, какие обычно надевают под кольчугу. Они скорее смахивали на простых солдат, людей из гарнизона Тауэра. Странно, что именно их пригласили на это венчание. В этот миг Джон Мортон приблизился к Деборе и Кристоферу, и Анна невольно замерла, вслушиваясь в извечный вопрос к жениху и его ответ. «Я, Кристофер из рода Стесси, перед Богом и людьми выбираю спутницей жизни и законной супругой». Анна мечтательно улыбнулась. Она видела, что Дебора по-прежнему смотрит на жениха,